Глава 22. Марсианские хроники. «Внимание! Штурмовик Керн! Говорит база охранения центрального сектора!» — раздался в наушниках хриплый голос оператора. «Чтобы войти в закрытую зону на орбите Марса, сообщите свои коды допуска». «С удовольствием», — ответил Красс, откинувшись на спинку и бросив взгляд на Шиллу Бристоль, сидевшую в соседнем кресле пилота. «Зануда, сообщи им наши коды». Клонированный биокомпьютер Керна на время восстановления памяти поврежденной змеи Алекс снова решил называть по-старому, не любил он этих числовых приставок. «Вход разрешен», — сообщил оператор. «Приветствую вас на военной базе Марса». Энергетический щит вокруг ворот, открывающий доступ на базу Звездного флота, погас. Хотя щит, накрывающий всю Красную планету, остался на месте. На малом ходу Керн осторожно проплыл сквозь небольшое черное пятно, выделявшееся на фоне светло-сгустков энергии щита. Слева висел небольшой искусственный спутник обороны. Красс невольно залюбовался проплывавшей внизу планетой. Она была прекрасна. Высокие, втрое больше земных горы и такие же каньоны и впадины. Одна из них была видна с орбиты невооруженным глазом, отмель Большой Сырт, который древние астрономы сначала ошибочно называли морем Кайзера. Высохшие русла рек, принятые за каналы. Теперь здесь находилась самая мощная в центральном секторе военная база. Простых колонистов на Марсе почти не было. Едва корабль оказался внутри сектора охранения, как Алексу и Шилле открылся вид на грандиозное зрелище, сотворенное руками человека. Над Марсом, прикрытые от посторонних взглядов с одной стороны планетой, а с другой щитом и боевыми спутниками, мерцая бортовыми огнями, висело множество военных кораблей. Классом все они были не ниже тяжелого крейсера. «Так, что у нас тут?» – оживился Красс и велел биокомпьютеру вывести на главный экран весь состав секрета флота вторжения. 4 дредноута и 12 тяжелых суперсовременных крейсеров типа «Тригон-М» с генераторами независимого времени. «Отлично. И кроме того, в чреве каждого полный комплект штурмовиков «Ястреб» и «Керн» для выполнения тактических задач. Еще лучше. И вся эта армада напичкана мутантами», — добавила ложку дегтя Шилла, посмотрев на Алекса. «Ну да», — кивнул он в ответ. «Именно с ней мы и прилетели разобраться. До старта всего 2 суток. Маловато, конечно, но с твоим прибором, думаю, мы быстро справимся. Так, где тут корабль адмирала Истерна?» Получив от охранения необходимую информацию, Красс повел свой штурмовик в сторону дредноута «Шмель», вдоль которого то и дело сновали челноки, видимо, развозившие группы офицеров с очередного собрания у адмирала на свои корабли. Рядом висело еще 2 таких же массивных сооружения, слегка похожих на древние остроносы-утюги с V-образным оперением на корме. Назывались они «Клин» и «Тритон». По бокам у каждого виднелось большое количество сферических башенок, обозначавших батареи лучевого огня. Из днища этих исполинов тоже иногда вылетали штурмовики, направляясь по своим рабочим маршрутам. Еще один дредноут «Ганимед» висел отдельно на левом краю группировки, очень близко к энергетическому щиту, прикрывая направление, на котором вообще не было оборонных спутников. Основная же часть ударного флота, 12 тяжелых крейсеров «Тригон-М», разбитые на эскадры по 4 боевых единицы, баражировали в пространстве над планетой гораздо ниже дредноутов. «Выглядит неплохо», — одобрил Красс, — «но пора и нам приниматься за работу». Джину жалко, вдруг выдала свои мысли доктор Бристоль. И зачем она связалась с этим наставником? Направив свой штурмовик в открытый шлюз дредноута «Шмель», где его уже встречали, Алекс припомнил последнюю встречу с Джиной, а заодно и недавнюю командировку в Сарай-Бату. Узнав, что за всеми событиями стоит его наставник, седовласый Мунка Чингисен, знаток древнейшей истории и видный ученый, обладавший почти такой же неограниченной властью в корпорации «Золотая Орда», как и он сам, Виталий Севастьянов на некоторое время потерял возможность рассуждать. Предательство близкого человека никогда не проходит бесследно. Но Севастьянов никогда не стал бы советником президента Союза рас Земли, если бы не смог выдержать даже такой удар судьбы. Как он потом рассказал Крассу, Мунке был странным стариком и в последние годы жил как отшельник в юрте на берегу Каспийского моря, хотя рядом стоял современный дом со всеми коммуникациями и средствами связи. В его распоряжении всегда было несколько челноков, включая военные, которые производила Золотая Орда. Севастьянов доверял ему всецело, поскольку Мунке заменил ему погибшего отца и стал его наставником с тех пор, как будущему советнику не исполнилось еще и 10 лет. Он привил мальчику страсть к оружию и тренировкам тела, хотя врагов на земле уже не было, а техника заменяла слабость мышц. Рано проявив талант организатора, Севастьянов быстро разбогател и стал заниматься производством космического вооружения. И всегда за его спиной, невидимой тенью, направлявшей его, стоял Мунка Чингисен, монгол по крови. Даже отдавая эскадрилью штурмовиков поддержку Красу, Виталий Севастьянов до конца не верил в то, что все эти убийства совершились по приказу Мунка. Но факты говорили об обратном. «Обещайте мне только одно», — сказал перед вылетом капитан Севастьянов, — «что вы возьмете его живым и дадите мне поговорить с ним». Алекс обещал. Спустя 5 минут капитан Крас на своем керне и 20 штурмовиков поддержки Ястреб окружили с воздуха небольшой домик, напоминавший древнюю юрту. Рядом теплые волны Каспийского моря с шумом набегали на берег. Алекс был готов ко всему. Он ждал, что с земли откроют огонь из мощного оружия загов, что против него может выступить целая армия фанатиков, которая подчиняется только своему духовному вождю. Но никто не выступил. Юрта была пуста. В ней он нашел только золотую табличку, как и в капище на Таймыре, только надпись здесь была гораздо короче. Всего 3 символа. Старый Мунки Чингисен исчез. Зато в доме по соседству, выстроенном по последнему слову техники, Крас обнаружил подземелье, где еще недавно держали 4 пленников. У Алекса появилась надежда. Раз этот наставник забрал с собой пленников, значит, они еще живы. Пока. Ведь теперь он опасен вдвойне, потому что раскрыт. Хотя замыслы Мунка были не ясны капитану невидимых. Вы случайно не догадываетесь, что это означает? Вернувшись в офис корпорации с плохими новостями, Крас показал Севастьянову странную табличку. Едва взглянув на нее, Виталий побледнел еще больше. «Вам знаком этот язык, советник?» — уточнил Алекс. «Да, я немного его знаю. Это древнемонгольский», — пробормотал Севастьянов, подавленный странным известием. «Что там написано?» — напирал Крас. «Ведь у него пленники. Он что, сдается и выдвигает условия?» «Он никогда не сдается», — тихо, но твердо ответил Севастьянов. «Он объявил мне войну». Однако никаких следов ни Мунка, ни его людей поблизости отыскать не удалось. А время поджимало капитана невидимых. Кроме проблем на Земле, существовали еще и проблемы в дальнем космосе. Со дня на день должна была начаться операция вторжения. Алекс верил в то, что Макс и Гарри, посланные в центр галактики, справятся с поставленной задачей к назначенному сроку. В надежде, что наставник скоро сам проявит себя, а Исиро, Астра и Александр все еще живы, Крас временно передал поиск в руки службы безопасности Золотой Орды. Севастьянов обещал его информировать, если будут новости. И Алекс прямо из Сарай-Бату улетел на Марс, сделав, правда, короткую остановку в центре ВКР. Там он принял на борт Шилу Бристоль и новое оборудование по настоянию генерала Джаза. Не успел Крас, захватив небольшой футляр и свои вещи вслед за Шилой, покинуть челнок, совершивший посадку в шлюзе дредноута, как перед ним вырос сухощавый человек в форме лейтенанта Звездного флота. «Лейтенант Шаркулис», — сообщил он, — «временно назначен вашим проводником. Приветствую вас на борту флагмана». «Добрый день, лейтенант», — кивнул Алекс, откозыряв. «Покажите нам, где мы можем расположиться с доктором». «Вам отвели 2 каюты на 10-м уровне кормовой палубы», — сообщил Шаркулис. «Там есть все необходимое. Следуйте за мной, капитан. Я покажу вам, где это, а затем вас ждет адмирал». Крас и сам прекрасно знал, где это. Не раз за последний день он разглядывал сверхсекретный план новейшего дредноута, уже успевшего отлично себя зарекомендовать в битве с кораблями загов. Но отказываться от сопровождения было никак нельзя. Этот Шаркулис скорее должен был осуществлять надзор за прибывшими разведчиками из группы невидимых для адмирала, чем заботиться о том, чтобы они не заблудили в бесконечных палубах огромного корабля. Глядя в спину лейтенанту, который вел их по галерее к ближайшему скоростному лифту, Крас вспомнил свой визит в сектор адмирала Гримальди под видом старшего техника Пикса в сопровождении техников Дэна и Кватро, роли которых исполняли Макс и Гарри. Шила тогда постаралась на славу в своей лаборатории, и капитан спецподразделения после операции по изменению внешности выглядел как настоящий забулдыга с красным носом. Дэн и Кватро, надо сказать, были не больше него довольны своими временными телами. Но чего не сделаешь ради родного подразделения. Тем более Красу тогда срочно нужно было замаскироваться и где-то пересидеть смутное время, поскольку его разыскивали за убийство советника Сан-Тремора по всей Солнечной системе. Натали Портез тогда его ловко подставила. К счастью, в этот раз маскироваться не было особой необходимости. Адмирал Центрального сектора знал о том, какое подразделение они представляют, хотя и не понимал до конца, на кой черт они сюда прилетели. Но раз президент Союза рас Земли приказал это лично, ослушаться Истерн не мог. Но он тоже был политиком, как и все, кому удается пройти дальше чина капитана. Видимо, поэтому у них появилось сопровождение в виде лейтенанта. Алекс вдруг подумал о своих старых знакомых из эскадры адмирала Гримальди, с которыми судьба ненадолго свела его вместе во время того расследования. Тогда его начальником была очаровательная женщина, полковник Парсонс, протеже корпорации Star Technology, как он выяснил позже. А охранял его взвод десантников под командой сержанта по имени Витя Плавный. «Интересно», — подумал Крас, — «как им сейчас служится? Приставят ко мне на этот раз десантников или ограничатся одним лейтенантом?» Впрочем, скоро все само собой прояснится. Быстро поднявшись на лифте, они прошли по палубе почти до самого конца, миновали несколько постов охраны и, наконец, оказались у дверей своих кают. Сухощавый Шаркулис вручил им электронные ключи с сенсорами от замков. «Не потеряйте», — сказал он, — «на них также ваши коды допуска, с которыми вы можете передвигаться по кораблю. В каютах есть все необходимое». «А если нам понадобится выходить за пределы дредноута?» — удивился Крас. «Остальные детали адмирал сообщит вам лично», — кивнул на прощание Шаркулис. «Адмирал ждет вас через час». Наспех, устроившись в своей каюте, спустя полчаса Шила была в гостях у Краса. Они распаковали небольшой прибор слежения и подключили его к имевшемуся здесь стационарному экрану. На нем тотчас засветились сотни огоньков, обозначавших созревающих мутантов, которые передвигались сейчас по многим кораблям флота вторжения. «Я всегда подозревал, что в армии много мутантов», — заметил Крас. «Но что их так много, я даже представить себе не мог». Шилла сверилась с какими-то цифрами на экране. «Хочу тебя порадовать», — заметила она тоном математика, только что доказавшего теорему. «С момента установки датчиков их стало еще больше, и скорость созревания активизируется». «Значит, они скоро начнут крушить все вокруг?» — удивился Крас. «Не очень скоро», — пояснила доктор Бристоль. «Во всяком случае, в ближайшие два дня ничего с ними не произойдет». «Сдается мне, что тот, кто их запрограммировал», — поделился сомнениями Крас, — «осведомлен о дате начала операции. Они выйдут из-под нашего контроля как раз, когда флот окажется в центре галактики». «Именно так», — подтвердила рыжеволосая красотка, тряхнув волосами. «Кстати, доктор...» Крас подошел к ней поближе. «Мне показалось, что мы снова перешли на «ты». «Признаю, на той базе я вела себя как дура», — вдруг сказала Шила, посмотрев ему в глаза. «Очень испугалась. В меня впервые стреляли». «Бывает», — миролюбиво заметил на это Крас, взяв ее за руку. «Я как раз тоже хотел извиниться за пощечину». Шила осторожно высвободила ладонь. В ее глазах снова блеснула холодная сталь. «Не торопитесь, капитан», — предупредила она. «А то можете сразу заработать вторую». «Ладно», — Алекс отодвинулся. «Раз больше заняться нечем, займемся работой. Предлагаю посетить адмирала Истерна». Отсоединив и упаковав прибор, они оставили его в каюте. Прибор имел сверхчувствительную систему защиты. Даже если кто-нибудь попытается его выкрасть или вскрыть прямо здесь, устройство сообщит об этом на коммуникаторы обоим. Да и самому похитителю не поздоровится. Прибор имел не только пассивную защиту. Кабинет адмирала Истерна был роскошным, словно каюта испанского конкистадора на корме галеона Санта-Мария. Чтобы попасть на прием к адмиралу, Алексу и Шилле пришлось преодолеть не один уровень защиты, дюжину постов охраны и подняться еще на 12 палуб дредноута. Зато у самых дверей в кабинет их уже никто не задерживал. Даже секретарь. Навстречу невидимым, одетым для общей конспирации в форму Звездного флота, попалось несколько офицеров с нашивками дредноута «Клин». Судя по всему, Истерн только что распекал их за допущенные ошибки. Лица у офицеров были красные от злости. Один из них даже пробормотал вполголоса ругательство в адрес адмирала, бросив короткий взгляд на неожиданно появившегося рядом Краса. Алекс сделал вид, что ничего не слышал, тем более, что в глубине души он был согласен с этим офицером. «Рад видеть вас на борту своего флагмана», — приветствовал вошедших из своего огромного кресла адмирал Истерн, долговязый и лысый мужчина в синем мундире Звездного флота с адмиральскими нашивками. «Как добрались?» «Без приключений, господин адмирал», — ответил Красс за обоих, «и хотели бы сразу приступить к делу, о котором говорил президент». «Конечно, капитан», — кивнул Истерн. «Сейчас все и обсудим. Садитесь». Алекс и Шилла сели за стол в кресло с антигравитационной приставкой, сделанные под старину. Красс еще раз обвел взглядом кабинет адмирала Истерна. Длинный стол из настоящего дуба на массивных резных ножках. Кресло с позолоченными спинками и подлокотниками. Даже иллюминаторы были задрапированы бордовыми занавесками с кистями из нитей темного золота. Роскошь, навевавшая мысли о временах покорения испанцами Южной Америки, сквозила во всем. Похоже, адмирал, в подчинении которого находились все военные базы центрального сектора системы от Марса до Меркурия, ни в чем себе не отказывал. «Президент просил рассказать все, что мы знаем о загах, капитанам ваших кораблей», — начал Красс. «Да, я помню, капитан», — улыбнулся Истерн. «Мы уже побеседовали об этом с полковником Тайсоном. И он, и полковник Альварес считают, что в этом нет особой необходимости. Капитаны наших кораблей уже имеют в своем распоряжении ту часть секретной информации о загах, которую им необходимо знать перед вторжением. Но раз уж сам президент приказал это вам сделать, то это надо сделать». Истерн с удовольствием откинулся на спинку кресла, самодовольно ухмыльнулся и выдал свое решение. «Встреча состоится завтра утром, ровно в 10:00 по земному времени. Вы пообщаетесь с капитанами кораблей прямо здесь, на борту дредноута «Шмель», а затем покинете мой флот. Думаю, задерживать вас здесь дольше особенно незачем. У доктора и у вас наверняка достаточно дел на земле, капитан». Красс и Шилла переглянулись. «Извините, адмирал», — сказал Красс, обдумав полученную информацию. «Но президент поручил доктору провести еще одно небольшое исследование среди офицеров вашего флота, а я помогаю доктору в этом. Так что, боюсь, нам придется воспользоваться вашим гостеприимством хотя бы на пару дней». «Что за исследование, доктор?» — подался вперед адмирал. «И почему я о нем не знаю?» «Небольшая формальность», — ответила Шилла. «Однако мы не уполномочены вводить вас в курс дела. Извините, адмирал». Истерн побагровел. «То есть как неуполномочены?» Он даже встал и в раздражении сделал несколько шагов по коврам, устилавшим пол его кабинета. «Это мой флот, капитан, а я даже не могу узнать, в чем дело?» «Это простая формальность», — заверил его Красс, «но она тоже направлена на улучшение подготовки экипажей и офицеров, отправляющихся на борьбу с загами. Больше я пока ничего не могу вам сообщить, адмирал. Если хотите, запросите наши полномочия у генерала Джаза». «Что вы собираетесь делать?» — с трудом выдавил из себя Истерн. «Ничего особенного», — ответил Красс с таким видом, словно речь шла о загородной прогулке. «Мы посетим несколько кораблей флота и пообщаемся с экипажами. Для этого нам нужен свободный допуск на все корабли флота вторжения». «Вы шутите, капитан?» — недобро ухмыльнулся Истерн, приблизившись к столу, за которым сидели его гости. «Это секретная миссия». «Ничуть, адмирал», — ответил в тон ему Красс. «Мне кажется, это вы забыли, какое ведомство я представляю. Секретность — моя профессия». Истерн выпрямился и отошел к иллюминатору. Он молчал так долго, что Крассу показалось, будто Истерн забыл об их существовании. «Хорошо», — произнес он наконец, — «я даю вам 2 дня, включая сегодняшний, но затем вы покинете мой флот». «Спасибо за содействие, адмирал. Мы постараемся успеть», — ответил Алекс, поднимаясь из-за стола. «И еще», — добавил адмирал, — «когда Шилла и Алекс были уже в дверях, вас повсюду будет сопровождать лейтенант Шеркулес, а в особых случаях полковник Тайсон или Альварес. Я не могу позволить, чтобы на моих кораблях произошло что-то непредвиденное». «Конечно, адмирал», — кивнул Красс, стиснув зубы. Несколько минут они молчали, проходя все кордоны в обратном направлении. Красс так пристально вглядывался в лица охранников, проверявших его допуск, словно хотел их загипнотизировать. Ему показалось, что все военные на этом корабле боятся своего адмирала как огня, хотя на первый взгляд Истерн не производил впечатления деспота. Красс считал его тихим занудой со времени первой встречи с ним на секретном совещании в центре ВКР. И вот теперь Алекс изменил свое мнение. «Что-то адмирал слишком торопится сплавить нас подальше отсюда», — произнес Красс, размышляя вслух, когда они оказались в лифте. «Мне тоже так показалось», — поделилась соображениями Шилла. «Надо будет быстрее начать анализ ситуации. У меня появилось не очень хорошее предчувствие. «Может быть, наш адмирал что-то скрывает?» — продолжил ее мысль Красс. «Хотя у любого адмирала рыльце в пушку. Я готов ему все простить, если только он не продает тайком секретное оборудование ЗАГам». «Теперь он насторожится», — сказала Шилла. «Согласен», — кивнул Алекс, изучая шарообразную панель управления лифтом, висевшую в воздухе. «Но в любом случае, 2 дня я у него выторговал, а за это время мы кое-что успеем проверить». Договорившись отдохнуть часок с дороги, невидимые разошлись по каютам. Оказавшись у себя, Крас первым делом взглянул на показания прибора, который Шилла научила его различать. На первый взгляд кардинально ничего не изменилось. Основанная масса скрытых мутантов была рассредоточена по крейсерам, но и на дредноутах их было немало. Особенно на огромном корабле с названием «Ганимед». Крас приблизился к иллюминатору, из которого были хорошо видны дрейфовавшие в пространстве исполинские дредноуты «Клин» и «Тритон». Ганимед висел чуть поодаль, на самом краю группировки. «И вся эта мощь сейчас напичкана мутантами», — вздохнул Крас. «Кто же их сюда внедрил?» Он отошел от иллюминатора, снял китель и прилег на стандартную армейскую койку, которая, впрочем, оказалась довольно удобной. Все-таки в армии заботились о личном составе. Это было особенно приятно ощущать в дальних походах, когда Кубрик надолго становился твоим домом. Несмотря на то, что он находился почти на Марсе, все размышления Краса сейчас были о Земле. Он не знал, куда скрылся наставник и что случилось с пленными. Оставалось надеяться, что он не убьет их до тех пор, пока у Алекса снова не появится время продолжить поиски. Спустя полчаса раздался сигнал. Кто-то снаружи хотел войти в каюту Краса. Капитан невидимых увидел на экране переговорного устройства ввалившиеся щеки лейтенанта сопровождения, который должен был на ближайшие 2 дня стать их тенью, и открыл дверь. Шеркулис принес новые электронные ключи с допусками на все корабли флота. «Они действуют до 22:00 завтрашнего вечера», — предупредил он. «Спасибо, лейтенант», — поблагодарил Крас. «Ждем вас утром. Ведь вы будете сопровождать нас на встречу с капитанами кораблей?» «Конечно», — подтвердил Шеркулис, — «завтра утром, ровно в 10:00 по земному времени. Встреча состоится в кают-компании «Шмеля». Я приду за вами в 9:30». С этими словами Шеркулис удалился, а Крас поймал себя на мысли, что этот службист явно хочет сделать карьеру под управлением адмирала Истерна. Он даже разговаривал, как адмирал.